Глава 17. Как Эдвин получил письмо с ободрением от папы Гонория, который также послал Паулину Палий. В то время епископом на апостольском престоле был Гонорий, преемник Бонифация. Услышав о том, что народ нортумбрийцев и их король обратились к вере Христовой стараниями Паулина, он отправил последнему Палий. Еще он отправил послание к королю Эдвину, ободряя с отеческой любовью его и его народ и побуждая крепить и распространять дальше принятую ими веру. Вот содержание этого письма. «Благороднейшему господину и нашему славнейшему сыну Эдвину, королю англов, епископ Гонорий, раб рабов Божьих. Рвение вашего христианского величества в служении Создателю так ярко пылает огнем веры, что вести об этом разносятся по всему миру, свидетельствуя о богатом урожае ваших трудов. Вы знаете, что являетесь королем только потому, что веруете в вашего Господа и Создателя, как учит вас истинное учение, и служите Богу нашему с чистым сердцем. Ибо чем еще можем мы послужить Богу, кроме как искренним желанием творить добрые дела, молиться Ему и приносить Ему свои обеты, исповедуя Его как Создателя человеческого рода? Посему, любимейший Сын, убеждаем вас с отеческой любовью неустанно трудиться и молиться о сохранении дарованной вам Божьей милости и о том, чтобы Бог освободил вас от всяческих заблуждений, и знанием имени Его в этом мире приуготовил к жизни вечной в Небесном Отечестве. Читайте постоянно труды вашего Просветителя и нашего Господина Блаженного Григория, чтобы иметь перед глазами любовь, которую Он с радостью даровал вам для спасения вашей души. Его молитвами возвыситесь вы и ваше королевство и предстанете безгрешными перед всемогущим Богом. Привилегии вашим епископам, о которых вы просите, даем мы с охотой и без промедления ради вашей искренней веры, которую доставившие это письмо хвалили в самых превосходных выражениях. Также мы посылаем Палий обоим вашим митрополитам, Гонорию и Паулину, дабы могли они, уходя из этого мира пред лицо Создателя, сами назначить себе преемников. Это мы делаем не только по причине великой любви и уважения к вам, но и потому, что нас с вами разделяет слишком большое расстояние. И во всем прочем будем рады принять ваши пожелания и исполнить их. Пусть высшая милость хранит ваше величество.